Танцоры танцевали под дудку, музыканты даже менялись несколько раз, слуги наполнили вино для этих трансценденталей, выводилось много ценных деликатесов. Тарелка этих деликатесов может стоить даже стоимости рафинирующего оружия, основываясь на развлечениях и наслаждениях, так как клан Ся был местом сбора для трансценденталей, здесь были бы самые лучшие формы развлечений, если бы вы были готовы заплатить их. Сюэин уже полгода прожил в столице Ся, таким образом, он знал большую часть цен. Столь экстравагантное торжество стоило бы более 10 миллионов золотых монет, и это было сопоставимо примерно с 10 или около того вкладами. Наступила ночь, в то время как Сюэин и группа трансцендентов праздновали в инфернальном дворце в зале старейшин. Был огромный круглый каменный стол, вокруг каменного стола стояли огромные каменные стулья. Каждый из этих каменных стульев излучал странные колебания. Любые обычные святые эксперты чувствовали бы подавленность, если бы приблизились к этой миссии. В данный момент, на каменных стульях сидели необыкновенные существа, в том числе горный лорд Хэ, глава фракции Си Кун Янг, городской лорд Бу. Среди них был Чао Цин, хотя старой бабули не было рядом. Нужно стать полубогом прежде, чем они имели право стать старейшинами клана Ся. Тем не менее, эти полубоги из храма земли и кровавой таверны не имели таких прав стать старейшинами из-за того, что они были верны своим божествам, и поэтому они были ограничены правилами. Другие трансцендентные организации были верны клану Ся. Собрание начинается с присутствия 15 старейшин. На одном из каменных стульев сидел старик с черными волосами. Пространство вокруг него можно было увидеть смутно искажающимся. Собрание старейшины на этот раз предложено старейшиной Чао Цин. Это знаменует официальный старт собрания. «Мм», кивнул Чао Цин. Черноволосый старец продолжал. «Старейшина Чао Цин, пожалуйста, напомни свои мысли». Хотя этот черноволосый старец не был в первой десятке рейтинга полубогов, его нынешний статус был чрезвычайно уникальным. Это было потому, что он в настоящее время является главой дворца Инфернального дворца. Он был чрезвычайно предан клану Ся и в адском мире. Он был поистине непобедимым существом. На этот раз этот старик предложил собраться старейшине из-за Дунбо Сюэина. Сухой лик Чао Цина улыбнулся, как будто это был цветок. Врожденный талант Дунбо Сюэина должен быть чем-то очевидным. Даже в таком молодом возрасте он может объединить обе тайны воды и огня. Такой врожденный талант будет означать, что он может постичь истинный смысл воды и огня. Таким образом, я предлагаю, чтобы мы включили его в список заместителя старшего и продолжим присматривать за ним. Закончил Чао Цин. Я не согласен. Сидя на другой стороне, старик, набитый убийственным намерением по всему своему телу, холодно ответил. Истинный смысл воды и огня – всего лишь четвертый класс истинного значения. Те, кто может войти в список запасных старейшин, обычно те, у кого есть надежда постигнуть, по крайней мере, третий класс истинного значения, или те, у кого есть надежды даже на понимание истинного смысла второго сорта. Разве ты не находишь этого Дунбо Сюэина негодным для этого? Истинное значение было разделено на 9 разных классов. Чем ниже численный рейтинг, тем больше сила в истинном значении. Первым классом были бы истинные значения, только сказанные в легендах, такие как потрясающий истинный смысл черной дыры, истинное значение времени и другие подобные. Второе сословие истинного значения также упоминалось в легендах, например, истинное значение пространства или истинное значение инь-ян. Что касается истинных значений третьего сорта, они обычно были бы намного слабее, чем у более высоких уровней. И чем выше число, различия между отдельными оценками будут меньше. Как различия между истинным значением девятого класса и восьмого класса были бы чрезвычайно малы. Различия между вторым и третьим классами были бы огромными, в то время как различия между третьим и четвертым были бы большими, но не такими большими. У него есть уверенность в понимании истинного смысла воды и огня. Кроме того, у него может даже быть шанс достичь более высокого уровня понимания истинного смысла инь-янь, упрекнул Чао Цин. Хэймэм, достичь такого уровня, я думаю, что шансы слишком малы. Кто знает, он мог бы даже понять что-то более слабое, истинное значение ледяного огня. Хорошо, старейшина Дунго, я знаю, что вы против. Теперь вы можете закрыть рот. Синие вены выступили на лбу Чао Цина. В конце концов, Чао Цин был старшим среди них. Более того, он мог бы даже оказаться в первой десятке рейтинга полубогов с истинным смыслом бога грома и иметь огненный взрывной характер. Таким образом, с ним не было нужды спорить, что другие старейшины думают об этом. Чао Цин посмотрел на других старейшин, прежде чем мягко передал сообщение горному лорду Хэ. «Хэ, поторопись и помоги мне, я согласен со старейшиной Чао Цином». Горный лорд улыбнулся. В конце концов, он был экспертом номер один под небесами. Значит, он имел бы огромное влияние. Другие старейшины посмотрели на него. Так же как Чи Цубай, он был относительно обычным человеком, когда он был трансцендентом небесного царства. Однако после этого он действительно понял истинное значение пустотного расщепления из глубокой тайны ветра в бесчисленных существах. Горный лорд он рассмеялся. Донг Бо Сюин, безусловно, может постичь истинное значение четвертого класса прямо сейчас. Так почему он не может достичь чего-то высокого? Горный лорд Хе, этого нельзя утверждать. Чи Цубай может быть грозным, но это не означает, что Донг Бо Сюин похож на него. Но он молод. Горный лорд Хе добавил, не забывайте его возраст. Молодежь представляет собой потенциал. Если ему сейчас 100 лет, хотя слияние глубинных тайн воды и огня может быть довольно хорошим, я все равно не соглашусь, чтобы он стал заместителем старейшины. Но сейчас ему всего 29 лет. В тот момент многие полубоги кивнули. Старейшина Чжао Цин, вы все еще хотите что-то добавить? Спросил черноволосый старик. Я добавлю еще одну вещь. Он может выиграть 9 матчей в трансцендентной битве жизни и смерти. И он также молод. Все это показало, что у него есть талант сражаться. Я просто старик, который скоро умрет. Поэтому я предположил, что я помогу Сяклану взрастить другую силу. Чао Цин сказал, хорошо, этот старик дополнил свои слова. Черноволосый старейшина кивнул. Ладно, давай начнем голосование. Согласен, против, согласен, согласен. Один за другим они говорили о своих мнениях. Список заместителей старейшин был экстраординарным. Те, у кого просто была надежда получить четвертый класс, истинное значение не будет иметь никаких квалификаций для входа в него. Я тоже согласен. Таким образом, среди 15 старейшин, 9 согласны, в то время как 6 против. Поскольку число, которое согласилось больше, Донг Бо Сюин будет внесен в список заместителей старейшины, объявил черноволосый старейшина. Том 5, глава 30, палата сотни битв. Раннее утро. Сюин, Чи Цубай, Пэн Шан и остальные пили до тех пор, пока алкоголя в их венах было больше, чем крови. Закончив свои празднования, они вернулись в свои особняки. «Хозяин, двери были открыты заранее. Вы ждали всю ночь?» – спросил Сюин. «Это то, что мы должны сделать». Сердце женщины-служанки Сюйцинь утешилось вопросом. Некоторым трансцендентантам не было дела до слуг, находящихся в особняке. «В следующий раз вам не нужно ждать. Нет необходимости в подобных действиях». Сказав это, Сюин отправился в особняк. Подойдя к заднему саду, он припал к любимому стулу. Трансцендентная Ци немедленно полностью вычистила алкоголь внутри его тела, позволив ему стать абсолютно трезвым. Небрежно взяв флягу, он наклонил ее вниз, прежде чем выпить глоток духовной жидкости, сконденсированной с камнем океанического мира. Одновременно он почувствовал, что все его самообладание и дух стали свежими и обновленными. После этого будет период совершенствования как трансцендента. Сюин безмолвно подумал про себя. Я лучше обдумаю это и хорошо спланирую свой график. Прямо сейчас, можно сказать, что Сюин наконец-то действительно стал трансцендентом. Трансценденты имели долгую жизнь, а трансценденты неба достигали 800-летнего возраста, трансценденты святой области достигали 1500 лет, а полубоги достигли жутких 3000 лет. Он считал, что сможет без проблем добраться до святого царства. Таким образом, он будет иметь расчетный срок жизни не менее 1500 лет. На самом деле это был чрезвычайно длительный период времени. У некоторых смертных хватит жизни всего на 100 лет. Те трансценденты, чей жизненный цикл более 1000 лет, могут быть живой историей для них. Прямо сейчас ему было всего 29 лет, и это означало, что он был просто несовершеннолетним. Даже среди трансцендентов небесного царства многие могли бы его подавить. Думаю, мне следует продолжить мой прежний метод совершенствования, бесконечно преследуя мечту совершенства в моих методах копья. Пока я совершенствуюсь, я должен совершить некоторые трансцендентные миссии, размышлял Сюин. Любые новые трансценденты должны были бы выполнить 10 миссий в течение 10 лет. Прежде чем завершить эти 10 миссий, им было бы запрещено покидать мир инферналов. Таким образом, именно поэтому Сюэин сказал членам своей семьи, что последняя встреча с ними произойдет через 10 лет. Если бы он был быстрым, было бы достаточно нескольких лет. Сюэин не хотел спешить с этим заданием. Он предпочел бы проявить осмотрительность при выполнении миссии. «Я также должен собрать некоторые биографии трансцендентных предков клана Ся, чтобы я мог почерпнуть кое-что, чему я могу научиться в течение всей их жизни», — подумал Сюэин. Он был тем, кто любил учиться. С раннего детства он читал много сказок о трансцендентах. Тем не менее, поскольку это были просто истории, переданные из легенд, важной информации внутри было слишком мало. Прямо сейчас, так как он стал трансцендентом, он определенно сможет найти много информации в истории трансцендентов и ошибок, допущенных несколькими предками, которые он определенно не совершит. В то же время он мог бы также извлечь из них хорошие методы совершенствования. Через некоторое время, вдруг, Донгбо Сюэин, голос раздался из-под земли. Сюэин был поражен этим, когда он поднял голову только, чтобы увидеть фигуру в желтом одеянии, глаза которой мерцали, как молния, и смотрели вниз на Сюэина. Это был полубог. Сюэин немедленно встал, прежде чем с почтением приветствовать. «Дунбо Сюэин приветствует старшего. Пойдем со мной», — сказал старик в желтой рубашке. «Да». Сюэин немедленно полетел в небеса и быстро пошел за стариком в желтой одежде. В особняке было много прислуги, хотя они не решались кричать. Старик в желтой одежде ничего не сказал. Он только пошел впереди Сюэин, послушно следуя за ним. К нему явился полубог, и он не осмелится говорить какую-то глупость. Сюэин был полон недоумения в своем сердце, когда он последовал за стариком в сторону дворца инферналов. «Мы пришли в дворец инферналов», — удивился Сюэин. Старик, одетый в желтые одежды, быстро спустился, и Сюэин последовал за ним. Они приземлились в извилистом коридоре. «Это палата сотни битв». Старик с желтой рубашкой указал на павильон, который был полностью запечатан. «Донгбо Сюэин, ты еще очень молод. Кто знает, ты можешь даже побить рекорды, установленные в палате». Сюэин сразу же ответил. Старший переоценивает этого юношу. В то же время он глубоко заглядывал в эти древние запечатанные комнаты. Палата была известна среди всех трансцендентов. Камера была заполнена сотней рафинерных организмов, у всех из которых была боевая способность небесного царства на пиковой стадии. Кроме того, они были в состоянии гармонично сочетать боевые стили друг друга. Всякий раз, когда эксперт-трансцендент входил, он был бы окружен и атакован. Это была битва, из-за которой человек чувствовал абсолютное отчаяние, и более 90% трансцендентов в трансцендентном царстве небес оказались перед немедленным поражением. Но награды за выполнение этой задачи в сотне битв были замечательными. Столкнувшись с сотней и победив их, можно получить 10 000 очков вклада. Трансценденты ниже 60 лет могут выиграть еще 100 000 очков вклада, если они выиграют. Это было невероятное количество наград. Для этих трансцендентов с продолжительностью жизни 800 лет, 60 лет были такими же, как юные периоды смертных. Если бы кто-то хотел добиться победы в этой палате в таком молодом возрасте, трудность была бы настолько велика, что многие люди чувствовали отчаяние. Согласно пониманию Сюэина, за последние 10 тысяч лет клана Ся, никто не достиг такого большого успеха прежде. В конце концов, многие стали трансцендентами только после 60-летнего возраста. Как Сюэин, который стал трансцендентом в возрасте 28 лет, его считали самым молодым трансцендентом за последнюю тысячу лет. Таким образом, с того момента, как он превзошел себя, ему понадобилось бы только 32 года, чтобы приложить все усилия против палаты. У человека должна быть цель. Старик рассмеялся. Желая выиграть это, нужно иметь как минимум боевую мощь святого. Сюэин почувствовал на себе давление. Трансцендент, желающий иметь боеспособность святого средней стадии, это было слишком сложно. Есть много промежуточных трансцендентов, которые не могут даже преуспеть в этом. Однако, поскольку вы еще молоды, у вас может быть шанс испытать удачу. Этот младший будет стараться изо всех сил, пробормотал Сюэин. Неужели этот полубог посмеивался над ним? Да-да-да. Старик с желтой рубашкой пошел вслед за Сюэином в коридор. Несколько раз они свернули в огромный дворец инферналов, прежде чем достичь невысокого холма. Этот холм был более чем 200 метров высотой с водопадом, вливающимся в озеро. В следующий раз, когда вы придете, просто следуйте по дороге, которую я использовал, чтобы прийти сюда. Старик с желтой мантией сказал: «Идите, входим». Только тогда он полетел к водопаду. Сюин послушно последовал за ним. В тот момент, когда его тело коснулось водопада, хотя вода коснулась его тела, пространство вокруг них стало искаженным. Декорации перед Сюином выглядели как иллюзия. Когда все оживилось перед ним, появилось огромное космическое пространство с волнистыми горами и облаками, плывущими в небе. Так красиво! Сюин был потрясен. Он не думал, что в инфернальном дворце будет такое огромное пространство. Он не слышал об этом раньше. Согласно воспоминаниям, оставленным старейшиной Лэйчжином из дворца моря божества, никто из них не знал о таком огромном пространстве, скрытом во дворце инферналов. Дворец инферналов – это сейф клана, сокровище божества со множеством тайн, скрыты в нем. Старик с желтой рубашкой рассмеялся. «Донгбо Сюин, в течение следующих 100 лет и более, вы можете культивировать в этом месте». «А, я могу здесь культивировать?» – удивился Сюин. «Это верно. Из-за предложения старейшины Чао Цинся клан решил назвать вас заместителем старейшин. Вот почему вы можете приехать сюда». Старик рассмеялся. «Меня зовут Гонг Ю, мастер кого-то из ваших друзей. Можешь звать меня мастер Гонг». Сюин был ошеломлен. «Старший Чао Цин, собрание старейшин Ся клана, его нарекли заместителем, том 5, глава 31, холл малого облака. Что? Что происходит?» Сюин не мог не спросить. «Позиция заместителя старейшины является секретом нашего клана Ся», — старик с желтой рубашкой сказал. «Я полагаю, вы должны знать о старейшинах клана Ся», — Сюин кивнул. «Старейшины клана Ся были чем-то, о чем он точно знал. Все полубоги человечества, пока они не принадлежали демонической фракции, таверне кровопролития или храму земли, имели бы квалификацию стать старейшиной клана Ся. Собрание старейшин клана Ся на самом деле было чем-то проведенным на самом высоком уровне во всем клане Ся. Они будут контролировать все, что находится в клане Ся, чтобы позволить клану Ся процветать. Наш клан Ся имеет ограниченное количество ресурсов, поэтому мы не можем заботиться о каждом трансценденте», — старик с желтой мантией сказал. «Таким образом, с давних пор есть план заместителей старших, где мы выбрали бы тех из трансцендентов Небесного Царства с высоким потенциалом, чтобы позаботиться о них. Пока эта забота будет успешной, а трансцендент достигнет величия, они будут огромной помощью нашему клану Ся. Те таланты, которые избраны, как правило, надеются получить третий класс истинного значения или даже второй класс истинного значения. Таким образом, в тот момент, когда они осмыслят такое могущественное истинное значение, шансы стать полубогом были бы велики. Только с такими полубогами мы можем продолжать поддерживать силу нашего клана Ся». Сюин кивнул. Как великий старейшина Аолан из клана Зверь, истинное значение, которое он понимал, было истинным смыслом жизни. Несмотря на то, что он не сконденсировал сердце истинного божества, он по-прежнему был третьим в рейтинге среди полубогов. В то же время он был огромной головной болью для всех экспертов человечества. Это было потому, что истинный смысл жизни, который он понимал, был истинным значением для третьего класса. «А как насчет меня?» У Сюина возникли некоторые сомнения. «Старейшины думают, что у меня есть шанс понять истинный смысл третьего уровня». «Нет», — старик с желтой рубашкой ответил. «Вы исключение». «Исключение?» — удивился Сюин. «Раньше мы выбрали 8 трансценденталей. Четверо из них постигли часть глубокой тайны пространства. В будущем у них могут быть надежды на получение истинного смысла, связанного с пространством», — старик сказал. «Один из них постиг глубокую тайну смерти, а другой – глубокую тайну жизни. Один постиг глубокую тайну крайнего Яна, а последний схватил какую-то глубокую тайну, связанную с временем». Сюин был ошеломлен. Сюин долго владел информацией из книг, относящихся к 9 классам истинного значения. Это должны были знать все трансценденты. Первый класс истинного значения – истинный смысл времени, истинный смысл черной дыры, истинное значение экстремальности, истинное значение хаоса. Это были легенды среди легенд. Например, истинное значение времени, на самом деле, в обычных условиях, только те, кто собирался стать божеством, имели бы некоторое понимание глубокой тайны времени. Трансценденты обычно не могли бы понять ничего, связанного с глубокой тайной времени. Если бы не пробуждение первобытного рода, оно не дало бы врожденному таланту, связанному со временем. Только тогда у вас появится надежда понять глубокую тайну времени. Проще говоря, первый истинный смысл был самым совершенным истинным смыслом в бесчисленных мирах, включая мир божества или даже темную бездну. Второй класс – истинный смысл. Истинное значение пространства, истинный смысл иньяна, истинный смысл жизни, истинный смысл аннигиляции, истинное значение реинкарнации, остановка времени, ускорение времени, замедление времени. Это были истинные значения, сказанные в легендах. Те, кто мог понять их, были удивительными экспертами. Во время битвы, если одна сторона обладала чрезвычайно большой силой и скоростью, а другая сторона имела кого-то, кто постиг истинный смысл остановки времени, без сомнения, в течение этого периода времени остановится, он сможет убить всех этих врагов, которых якобы не остановить. Таким образом, расстояния между постижением царств были на самом деле расстояниями между их сущностями. Третий класс истинного значения – истинное значение пустотности, истинное значение разрушения пространства, телепортации теневого пространства. Любые ветви, связанные с пространством, обычно имели уровень истинного значения третьего уровня. Помимо этого, были истинный смысл смерти, истинный смысл разрушения, истинный смысл жизни, истинный смысл гравитации, истинный смысл крайней инь, истинное значение крайнего яна, истинное значение волн. Те из трех первых классов были ужасающими. Не считая первого и второго класса, пока кто-то схватит и поймет истинный смысл третьего уровня, они смогут управлять миром. Среди этих восьми есть тот, у кого было понимание времени, в надежде достичь второго истинного значения. Сюэйн пробормотал, остальные семь надеялись понять истинный смысл третьего уровня. А что я? Почему я исключение? Прямо сейчас, вы можете соединить глубокие тайны воды и огня. В будущем у вас может появиться возможность понять четвертый класс истинное значение воды и огня. Старик, одетый в желтые одежды, сказал, четвертый класс, Сюэйн был ошеломлен. Остальные могли понять третий или второй класс, в то время как он только надеялся понять четвертый класс. Остальные восемь надеются на понимание. Старик с желтой рубашкой продолжал. Желание по-настоящему контролировать третий класс или второй класс истинного значения на самом деле очень сложно. По нашим оценкам, только двум или трем из восьми удастся. Что касается тех, кто может стать полубогом, мне придется сделать заявление, что, если только один из них станет полубогом, это будет впечатляющим. До тех пор, пока есть полубог, который постигнет истинный смысл третьего уровня, появляющийся, наши усилия по уходу за ними могут считаться громким успехом. Что для тебя? У вас есть более чем 90% шансы контролировать истинный смысл воды и огня. Старик в желтой одежде сказал, их шансы низкие, а у вас большие шансы. Даже если это всего лишь четвертый истинный смысл, этого уже достаточно. Кроме того, вы все еще молоды, и у вас есть сильная рекомендация старейшины Чао Цин. Таким образом, поэтому вам было предложено стать заместителем старейшины. Он не уточнил. На самом деле, в то время, когда было принято решение, только 9 старейшин согласились с решением с 6 против этого. Это соотношение было довольно высоким по сравнению с тем, что обычно при выборе талантливых людей этот выбор легко решался. Вы еще молодой. Кто знает, вы могли бы даже улучшить, шагая дальше от истинного значения воды и огня до истинного значения инь-янь, сказал старик с желтой рубашкой. Понимание истинного смысла, можно сказать, что оно всегда меняется. Подобно истинному значению гравитации, оно может даже медленно улучшаться, пока не достигнет уровня истинного смысла черной дыры. Летя в этом мире с холмистыми горами, Гонг Ю представил Сюэйну. Эта группа гор известна как хребет скалистых облаков, тем самым давая начало названию холмы алых облаков для этого огромного пространства. Потому что этот сейф сокровищ была отправлен одним из наших предков клана Ся, императором Алого Облака. Император Алого Облака. Сюэйн тихо произнес это имя в своем уме. Именно из-за этих предков клана Ся, которые не забывали свою родину даже после того, как стали божествами и отправляли обратно эти сокровища божества, клан Ся процветает и обладает способностью полностью подавлять клан зверей коренных трансцендентных. Это только на переднем плане, сказал Гонг Ю, указывая на вершину одной из гор. Туман можно было увидеть вокруг этого места, а бамбуковые дома можно было увидеть рядом с горными источниками. Обычно, ваши братья и сестры по учению находятся здесь, сказал Гонг Ю. Старший Гонг Ю, Послышался звук. Один из туманов горных источников быстро рассеивался. На пустыре стояли 9 фигур. Одним из них был кто-то, кто был ярким, как солнце, мужчина в зеленой одежде. Невидимое давление, испускаемое им, заставило остальных почувствовать благоговение. Сюэин сразу же узнал его. Это был на самом деле глава его собственной фракции Воды Даоса, Си Конг Ян. Глава фракции Си Конг вежливо поздоровался Гонг Ю. Его поза показывала более низкий статус, чем у Си Конг Яна. В конце концов, Си Конг Ян был одним из человеческих существований, стоящих высоко. «Сюэин, иди сюда», — сказал Си Конг Ян. «Да». Сюэин сразу послушно встал рядом с остальными 8 людьми. Он понял, что это были другие трансценденты, о которых заботились. «У нашего холма Алых Облаков будет еще один трансцендент с сегодняшнего дня», — сказал Си Конг Ян. «Я уверен, что вы все должны его уже узнать. Он никто иной, как Донг Бо Сюэин, тот, у кого только что было его трансцендентное сражение жизни и смерти. Донг Бо Сюэин приехал сюда последним, и был бы самым младшим братом-учеником. В течение следующих 100 лет или около того, вы все будете культивировать вместе. Я надеюсь, что вы будете дорожить этой дружбой. В будущем, если 2 или 3 из вас станут могущественным полубогом, как один из ваших мастеров, я буду очень горд». Том 6, глава 1. Ученики, мы назвали всех вас заместителями старейшин именно по той причине, что мы надеемся, что вы все станете полубогами. Под этим невидимым давлением Си Конга Яна все затаили дыхание. Мы потратим огромное количество ресурсов на всех вас. Только когда вы станете полубогом, вас будут называть основой нашего клана Ся. Однако меня очень разочаровывает то, что никто из вас до сих пор не достиг 3-го уровня в любом царстве бесчисленных существ. Их понимание царства не было таким высоким. Но это должно быть так. У каждой другой глубокой тайны была бы определенная трудность в понимании этого. Такие вещи, как вода, ветер, гром и земля бесчисленных существований, было бы намного легче понять. Но для глубоких тайн, таких как космос, жизнь и т.д., желание достичь понимания 1-го уровня мириад существований было бы чрезвычайно трудным. Тем не менее, в тот момент, когда все удалось, 1-й уровень глубокой тайны космоса был бы сильнее, чем глубокая тайна огня на 2-м уровне. Согласно старым правилам, продолжал Си Конг Ян, Донг Бо Сюэин, наш самый новый ученик, следовательно, он займет место в середине, на 5-й позиции. Остальные, соответственно, приспосабливаются. Я продолжу следить за изменениями в вашей боевой мощи, пониманием царств и других областей, чтобы ваша позиция могла измениться в любое время. 5-я позиция, подумал Сюэин. Си Конг Ян дал Сюэину нетерпеливый взгляд, прежде чем прибавить к своим предыдущим словам. Те, у кого большой потенциал в понимании царств, получат больше ресурсов. Что касается тех, кто медленно культивирует и имеет более слабый потенциал, естественно, будет меньше ресурсов. Сколько вы получите, будет определяться вашим рейтингом. Сюэин понимал, я иногда буду приходить, чтобы распутать любые сомнения, которые у вас есть в вашем культивировании, сказал Си Конг Ян. Но обычно это будет брат Гонг Ю. Хорошо, вам всем следует воспользоваться этим временем, чтобы познакомиться друг с другом. Брат Гонг Ю, я сделаю свой ход первым. Си Конг Ян посмотрел на старика с желтой мантией. Гонг Ю, глава фракции Си Конг, просто оставь здесь свои дела, засмеялся Гонг Ю. Си Конг Ян был тем, кто концентрировал сердце истинного божества. Переход через каждые 1,5 года был действительно очень хорош для них. В конце концов, большинство трансцендентов должны были бы зависеть от самих себя, культивируя их, при этом полубог иногда давал бы некоторые указания. «Хорошо, глава фракции Си Конг ушел, теперь все могут перевести дыхание», – засмеялся Гонг Ю, – «вы все должны сначала познакомиться друг с другом. Брат Донг Бо, вы, несомненно, необыкновенный, даже убили демона бездны и обменялись ходами с божеством. Мы все были такими завистливыми, как мы наблюдали за твоими битвами». Высокий и крупный мужчина, который был довольно красив, засмеялся перед тем, как растопить лед. «Меня зовут Си Хонг, самый старший среди нас. Я старше, чем брат Чжан, всего на год, ха-ха». Рядом с 2 другими мужчинами стоял парень с усами. Он засмеялся и ответил. «Меня зовут Чжан Пен. Приветствую брата Сита, брата Чжана», — сказал Сюэин. «Вы можете звать меня Вэнь Янань, приветствую брата Донг Бо». выступил тонкий и молодой голос. Его улыбка могла проникнуть сквозь сердца многих. «Брат Вэнь», — сказал Сюэйн, — «меня зовут Дуруоу». Женщина рядом выкрикивала: «Маленький брат Сюэйн, подойдите, подойдите, назовите меня сестрой». На лбу Сюэйна образовалась капелька пота. Эта ученица, сестра Дуруоу, была одной из самых уродливых женщин-трансцендентов, каких он когда-либо видел в своей жизни. Обычно трансценденты подвергаются физическому перерождению, позволяя их коже и чертам лица казаться более привлекательными. Их внешний вид был бы относительно хорошим. Однако эта сестра Руу-Роу была по-настоящему полна. Во-вторых, ее зубы были кривыми, а волосы были грязными. Действительно, ей явно не хватало внешнего вида. Однако, с точки зрения дружбы с ней, эта ученица Руу-Роу казалась очень дружелюбной, а не неряшливой. Таким образом, стоило подружиться с ней. «Сестра», — сказала Сюэйн, — «почему ты не хочешь называть меня сестрой?» — пробормотала сестра Дюруру. «Не пугайте его слишком сильно». Ликующий молодой человек с огромным ртом рассмеялся. «Я Пуян Бо, и моя специальность — телепортация. В следующий раз, если вам нужно куда-нибудь отправиться, я легко отправлю вас туда». Сюэйн немедленно получил хорошее впечатление от этого брата Пуян. «Я, Ю Фэн». Кроме Пуян Бо был еще один молодой человек, который, казалось, был самым лихим в группе. «Приветствую брата Пуян, ученика брата Ю», — добавил Сюэйн. «Старик Ву, почему ты не разговариваешь?» Пуян Бо раскрыл свой большой рот, глядя на молодого человека, лицо которого было заполнено морщинами. Его волосы были белыми. «Ученик брат Донг Бо, старый Ву на самом деле моложе нас. Однако, поскольку он постиг глубокую тайну смерти, он стал тем, что вы видите. Он обычно держится отдельно и редко говорит, но у него неплохой характер». «Приветствую ученика Ву», — сказал Сюэйн. Тот молодой человек, у которого были морщины и седые волосы, выдавил улыбку. Казалось, что он был скуп на улыбке и действительно не говорил с другими людьми. Сюэйн внутренне похвалился. «Те, кто постиг глубокую тайну смерти, имели необыкновенный характер. Ха-ха, последний человек здесь, ученица Чжо. Ученик Донг Бо, я уверен, что ваше сердце уже испытывает зуд, не так ли?» Пуян Бо представил. Сюэйн посмотрел на последнюю женщину. Ее внешность была относительно красивой, и у нее была отличная фигура. Ее можно считать красоткой. Однако, самое большее, она была сопоставима только с такими женщинами, как Кун Ю Юэ, и несопоставима с абсолютной красотой, подобной Юй Цзин Цу. Но у этой ученицы Чжо был атрибут, из-за которого у других было ненасытное желание хотеть прикоснуться к ней. Такое притяжение было чем-то врожденным. У 99 из 100 мужчин было бы невероятное желание владеть ею. Несмотря на то, что Сюэйн имел довольно решительную волю и не был извращенцем, он не мог не контролировать внутренние желания в своем сердце, заставляя его чувствовать что-то неладное. «Брат Сюэйн», ученица Чжо улыбнулась, показывая свою вежливость. «Сестра Чжо», — ответил Сюэйн. Пуян Бо, который был рядом с ним, поспешно передал: «Ученик брат Донг Бо, не теряйте свою душу». Ученица сестра Чжо пробудила свою изначальную родословную. Она не только имеет чрезвычайное тело инь, она также постигла глубокую тайну чрезвычайного инь. Кроме того, это чрезвычайное тело инь на самом деле имеет максимальную привлекательность для большинства мужчин. Если ты не парень, который интересуется другими парнями, экстремальное тело инь. Сюэйн был потрясен. Он не потратил впустую свое время в течение этого полугодия в столице Ся. Таким образом, прочитав и собрав множество книг, он, естественно, знал, что такое экстремальное тело инь. Для женщин с экстремальным телом инь, после потери ее девственности, сущность инь проникала бы в душу этого человека и питала бы его. Эффект, вызванный этим действием, был бы даже больше, чем многие редкие сокровища, позволяющие духу пройти метаморфозу. Даже если бы он выпил духовную жидкость, сконденсированную с камнем океанского мира в течение нескольких сотен лет, эффект все равно не был бы сравним с этой единственной метаморфозой. Конечно, вышеупомянутое произошло бы только тогда, когда душа этого человека была бы совместима с душой женщины. В противном случае даже кому-то из полубогов было бы трудно достичь этой метаморфозы. Хе-хе, как результат, в настоящее время есть много других, которые гоняются за сестрой Чжо, передал Пуян Бо. Сюэйн и другие 8 трансцендентов немного поболтали и растопили лед между ними. На вершине этой горы есть в общей сложности 12 домов из бамбука, от высоких до низких. Каждый дом распределяется на основе вашего рейтинга. Донг Босюэ Ин, с сегодняшнего дня вы останетесь в пятом доме из бамбука, сказал Гонг Ю. В бамбуковом домике есть книга с кратким введением. Просматривая его, вы должны знать, более или менее, некоторые из областей совершенствования в этом мире алых облаков. Хорошо, все, время разойтись. Ваш брат Донг Бо не слишком хорошо знаком с этим местом, приказал Гонг Ю. Это просто. Позже мы проведем его по всему дому, засмеялся Ситу Хонг. Ученик, тебе лучше пойти и отдохнуть. Позже сегодня вечером мы встретимся в ресторане «Семь лун» столицы Ся, возбужденно закричал Пу Янбо. В конце концов, они будут культивировать вместе в будущем. Таким образом, все были очень вежливы друг с другом. Сюэ Ин скоро добрался до своего бамбукового дома. Бамбуковый дом был построен на вершине горного весеннего озера. Вокруг дома были бамбуковые столбы, которые образовывали небольшой внутренний двор. Чжия. Он толкнул дверь и вошел во двор. Это было относительно чисто. Внутри был огромный нефритовый столб. Сверху было 9 строк текста. Ранг 1. Вэнь Юн, глубокая тайна жизни. Второй уровень, завершил миссию «Смертельная жизнь магмы». Ранг 2. Дуроу Роу, глубокая тайна времени. Первый уровень, завершил фундаментальную миссию. Ранг 3. Ситу Хонг, глубокая тайна пространства. Второй уровень, завершила миссию «Смерть магмы». Ранг 4. Уцан, глубокая тайна смерти. Второй уровень, завершил миссию «Смертельная жизнь магмы». Ранг 5. Донг Бо Сюэ Ин, глубокая тайна воды и огня. Первый уровень, миссия не выполнена. Ранг 6. Чжо И, глубокая тайна экстремальной инь. Второй уровень, завершил фундаментальную миссию. Ранг 7. Чжан Пен, глубокая тайна пространства. Второй уровень, завершил миссию «Смертельная жизнь магмы». Ранг 8. Ю, Фен, глубокая тайна пространства. Второго уровня, завершена основная миссия. Ранг 9. Пу Янбо, глубокая тайна пространства. Первого уровня, завершена основная миссия. Ранги, есть даже ранги, перечисленные в бамбуковом доме. Сюэ Ин беспомощно улыбнулся. Кажется, старейшины клана Ся не хотят позволить нам расслабиться ни на минуту. Но как определяются ранги, отличные от понимания значения и степени завершения миссии? Существуют ли другие факторы? Сюэ Ин помнил слова Си Конга Яна. Чем больше был бы у него потенциал в понимании царств, тем больше ресурсов было бы предоставлено. У тех, кто медленно культивировал и не обладал большим потенциалом в понимании царства, было бы меньше ресурсов. Итак, они больше всего расценивают свой потенциал. Сюэ Ин примерно понял, что происходит. Из-за ее потенциала ученица сестра Дуруроу заняла второе место. Ха-ха, кажется, что я самый слабый по сравнению со всеми. Сюэ Ин засмеялся. Кажется, что мои дни культивации станут интересными. Сюэ Ин рассматривал такую систему ранжирования как развлечение. В конце концов, то, что он больше всего ценил, было его собственным улучшением. Том 6, глава 2, 10 лет. В маленьком дворе было очень тихо. Сюэ Ин вошел в дом из бамбука. Он имел два этажа, причем первый был пуст, никаких предметов мебели. Кажется, мне придется завести свои стулья и столы. Сюэ Ин улыбнулся, покачав головой. Он пошел по бамбуковой лестнице на верхний уровень. Верхний уровень был также пуст. С четырех сторон были окна, и на полу стоял только один предмет мебели – стол. Вдобавок к этому столу была книга и тарелка. На тарелке была небольшая ваза, два красных плода и кувшин с вином. Мастер Гонг Ю сказал, что будет книга с краткими интродукциями этого места. Я полагаю, это должна быть эта книга. Сюэ Ин сидел со скрещенными ногами перед столом, прежде чем просмотреть книгу. Действительно, в книге было написано несколько общих знаний, связанных с культивированием в мире алого облака. Ваза, два красных плода и жидкость были своего рода трансцендентным сокровищем, которым можно было наслаждаться раз в 10 дней. Эти сокровища были бы огромной помощью для развития физического тела и духа. Они все еще готовы расстаться с этим. Сюэ Ин узнал эти три трансцендентных сокровища. Ваза с драконьей кровью, два янтарных тумана и кувшин с 9 фруктами. Я получу один комплект их каждые 10 дней. По моим подсчетам, каждый год стоимость этих предметов могла бы составить около 100 килограммов камней. Через 100 лет это будет 10 тысяч килограммов. Пролистав введение в книге, те, кто был выбран стать старейшиной-заместителем, были трансцендентами Небесного Царства. Достигнув Святого Царства, нужно было бы уйти. Это было потому, что когда человек прорывался к Святому Царству, его дух качественно изменился бы. Трансцендентные сокровища, такие как кровь дракона, янтарный туман и духовная жидкость из 9 плодов, по-прежнему будут оказывать некоторую помощь в отношении физического тела и духа, хотя эффект будет резко уменьшен. В конце концов, чем сильнее трансцендент, тем меньше сокровищ помогут ему. Можно остаться в мире Алого Облака максимум на 500 лет. Кроме того, нужно уйти, когда становишься святым. Сюэин подумал про себя. Сейчас я занимаю 5-е место. За эти 500 лет общая стоимость сокровищ будет составлять до 50 000 килограммов камней. Что делать, если я займу 1-е место? Кроме того, я не принимаю во внимание инвестиции, сделанные в других областях. 50 тысяч килограммов камней происхождения, большинство экспертов из сферы высшего уровня Святого Царства даже не смогли бы получить столько. Но сначала он выпил кровь дракона. Комок холода вошел в его живот. Следом за ним, жгучие ощущения, распространяющиеся по всем частям его тела. Он не мог не вспотеть. Его дух получил такое же питание. Ка-ча-ча-ча. Почувствовав результаты крови дракона, он медленно съел янтарный туман, прежде чем выпить духовную жидкость 9 плодов. Это было освежающе. Культивирование в этом облаке действительно превосходно. Сюэин улыбнулся. Приложить максимальные усилия во время трансцендентной битвы жизни и смерти было действительно правильным решением. У большинства трансцендентов был бы трудный путь совершенствования. Хотите приобрести сокровища, хотите получить секретные приемы, им придется подобрать несколько миссий смерти и убить тех коренных трансцендентов, которые не сдадутся. Постижение царств, им придется принять природу в качестве своего учителя, культивировать сами по себе бесконечно. Обычно в мире трансцендентов не было бы никаких отношений учитель-ученик. В конце концов, даже лучшие учителя не смогут сравниться с природой мира. Как и Гун Ю и Си Конг Ян, они могли лишь иногда указывать Сюэину и остальным, просто указывая направление решения некоторых своих проблем. В мире Алого Облака ресурсы были отличные, но в то же время миссии, которые они взяли на себя, были чрезвычайно опасны. Миссии, взятые обычными трансцендентами во внешнем мире, будут рассматриваться только как основная миссия. Им все равно придется подбирать более опасные задания. Было очень повезло, что все их боевые способности были чрезвычайно мощными, и что загадки, которые они понимали, были экстраординарными, что давало им огромный импульс в плане живучести по сравнению с другими трансцендентами. Время прошло. Для трансцендентов, которые имели природу мира как своего учителя, они обычно чувствовали, что время шло довольно быстро. В конце концов, их случайные размышления означали бы несколько часов, проходящих мимо. В мгновение ока Сюэин провел 10 лет в мире Алого Облака. В середине лета мир Алого Облака был относительно жарким. Две фигуры пролетели среди горных хребтов. Аура, испускаемая ими, была необычайной и непредсказуемой. Эти два были мощными полубогами. И они были двумя полубогами, ответственными за мир Алого Облака, Гонг Ю и глава фракции Си Конг Ян. «Были ли в прошлом году прорывы среди этих засранцев?» – спросил глава фракции Си Конг Ян. «Никаких прорывов. Все было относительно спокойно», – ответил Гонг Ю. «Никаких прорывов?» – Си Конг Ян посмотрел на него. «Ха-ха, глава фракции Си Конг, вы не можете ожидать, что у этих маленьких отродцев будет целая череда сюрпризов, подобных предыдущему году», – засмеялся Гонг Ю. «Прошедший год был действительно годом, когда 9 трансцендентов неба имели последовательные цепи прорывов, особенно Дуруоу, которая достигла 2-го уровня ее понимания глубокой тайны времени. В результате она заняла 1-е место в рейтинге. Глубокие тайны, относящиеся ко времени, даже если бы они были побочной ветвью, все равно были бы чем-то потрясающим. По крайней мере, когда человек постиг истинный смысл, это будет 2-й истинный смысл. Это было бы истинное значение, о котором говорят только в легендах. Но на самом деле у полубогов Дворца Инферналов всегда были какие-то ожидания, без особой уверенности, что они будут иметь эксперта, осмысливающего 2-й истинный смысл. Но это было слишком сложно. Раньше Дуроу была просто на 1-м уровне понимания в сфере мириадов существований, и она уже была на 2-м месте. Прямо сейчас она постигла 2-й уровень царств бесчисленных существований, заставляя старших кланов себя быть взволнованными, поскольку они возлагали на нее большие надежды. Правильно, Донг Бо Сюэин столкнулся с некоторыми проблемами, внезапно сказал Гонг Ю. Донг Бо Сюэ Ин встретился с некоторыми проблемами. Си Конг Ян нахмурился. Разве он не соединил глубокие тайны воды и огня совершенно, чтобы достигнуть второго уровня в прошлом году? И он закончил миссию «Подземную реку магмы», он все еще был очень доволен Сюэ Ином. Он был молод и быстро развивался. В этом году ему было всего 39 лет. Он был намного моложе других трансцендентов, но он мог полагаться на свое копье, чтобы пронестись через подземную реку магмы. Эта подземная река магмы на самом деле была уникальной трансцендентной миссией, которая была чрезвычайно опасна и сложна для завершения. Другие трансценденты, даже если они культивировали в течение длительного периода времени, не могли завершить эту пугающую трансцендентную миссию. Это доказало, что боевая мощь Сюэ Ина была в середине девяти трансцендентов. Поскольку слияние глубоких тайн воды и огня было совершенным, Си Конг Ян сразу же повысил его до второго места в рейтинге. Лишь после того, как Дуруоу совершила прорыв, Сюэ Ин упал до третьего ранга. Сегодня в тройке лидеров рейтинга были никто иной, как Дуруоу, Вэнь Юнан и Донг Бо Сюэ Ин. «Это всего лишь небольшая проблема», — добавил Гонг Ю, «хотя это заставляло меня беспокоиться». «Какая проблема?» — быстро спросил Си Гон Конг. «Он действительно далеко впереди в своем понимании глубокой тайны воды и огня. Я даже думаю, что он сможет постичь истинный смысл воды и огня в ближайшие 100 лет. У него непременно будет светлое будущее. Однако за последние полгода он постиг глубокую тайну ветра бесчисленных существований», — сказал Гонг Ю. «Глубокая тайна ветра», — выражение лица Си Конг Яна слегка изменилось. «Правильно, глубокая тайна ветра», — Гонг Ю кивнул. «Он достиг первого уровня мириад существований в глубокой тайне ветра. В конце концов, это было слабее, это было недавно понято. Что делает этот Донг Бо Сюэ Ин?» Си Гон Конг рассердился. «Он фактически отвлекается на исследование других глупых тайн. Считает ли он, что скорость его культивации слишком велика? Я также сказал, что он только начал понимать это, и это не повлияет на него. Я попросил его временно отказаться от глубокой тайны ветра и попросил его сосредоточиться на глубокой тайне воды и огня», — сказал Гонг Ю. Его врожденный талант действительно очень высок. Надеюсь, он не пойдет по другому пути. Пойдемте посмотрим, какие улучшения произошли с этими девятью ребятами», — сказал Си Конг Ян. Он бывал раз в полтора года, чтобы дать некоторые указатели этим трансцендентам. Они вдвоем полетели к горе, где стояли бамбуковые дома. Том 6, глава 3, парящий облачный пик. Гора Алого Облака, вершина парящий облачный пик. Мужчина в черной одежде сидел, откинувшись на каменное кресло. Он пил вино, глядя на возвышающиеся горные цепи. Он очень любил это место, потому что оно было достаточно высоко. С юности, живя в замке Сноукрока, Сюэ Ин любил это чувство, глядя на огромный мир. И этот высокий пик облаков был действительно достаточно высоким и достаточно тихим, чтобы его не прерывали во время практики приемов копья. Ночью он смотрел на лунный свет на вершине пылающего облака, размышляя о том, как лунный свет освещал весь мир Алого Облака. В течение дня он смог бы увидеть облака, движущиеся среди гор, и этот вид был чем-то совершенно прекрасным. Сюэ Ин редко пил, когда был молод. Однако, чем старше он становился, тем чаще он пил. Каждый раз, когда он размышлял о технике копья и размышлял о мире, он становился радостным, но вокруг него не было никого, кто мог бы разделить эту радость. В результате он пил. Путь культивации для трансцендента был, в конце концов, одинок. Конечно, несмотря на то, что во время самосовершенствования было одиноко, трансценденты могли не быть таким уж одинокими. Кто бы мог подумать, что самым могущественным человеком в нашем клане является мой отец? Сюэ Ин покачал головой и засмеялся. Завершив 10 миссий смерти, он часто возвращался домой. Обычно он также передавал сообщения через коммуникационный браслет. И, как я ожидал, мать и брат застряли на уровне магов Серебряной Луны. Что касается дядюшки Тонга, то, выпив жидкость из камня океанического мира 6 лет назад, он, по крайней мере, вошел в ранг метеора. Просто дядюшка Цзун развивался со скоростью, которая не достигла бы уровня моего отца, среди его родственников. Если бы ему был дан выбор в выборе человека, который сначала стал бы рангом легенды, Сюэ Ин выбрал бы дядю Цзуна. Но на самом деле, недавно его отец, Донг Бо Ли, стал легионером и единственным экспертом легенды в клане Донг Бо. Когда я спасал отца, он был просто рыцарем небесного уровня. Сюэ Ин вздохнул. Его собственный высокий врожденный талант в совершенствовании, можно сказать, унаследован от положительных качеств обоих родителей. Таким образом, с этой точки зрения, его собственный отец, несомненно, обладал бы высоким врожденным талантом. Созерцая это основательно, его отец не имел никакого контакта с методами культивирования ЦИ в молодости. Только после того, как он вырос и присоединился к армии, у него был контакт с ЦИ. Впоследствии его отец изучил метод культивирования более низкого класса ЦИ, который был хуже, чем у Сюэина в прошлом. Начав культивирование в таком преклонном возрасте с таким плохим методом культивирования ЦИ, он, в результате, застрял на уровне рыцаря небес. И дядя Зонг был кем-то из королевской семьи клана змей с хорошими методами культивации. Он начал с юности, и в этом году был только рыцарем небесного уровня, таким же, как его отец. Только благодаря уникальным свойствам змея с шестью вооруженными демонами он сделал его сильнее, чем его отец на всем уровне. С этой точки зрения у его собственного отца должен быть чрезвычайно высокий врожденный талант. После этого его отец был схвачен на 20 лет, был 20-летний перерыв в его культивации. После того, как Сюэин спас своих родителей, он предоставил большое количество духовной жидкости из камня океанического мира. Он также предоставил другие ресурсы для культивации, как методы культивирования ЦИ, из мира смертных. Для трансцендента, обеспеченного такими прекрасными условиями для совершенствования, это было легко сделать. Таким образом, для его отца должно быть естественным внезапный прорыв. Отец, мать, дядя Зонг и дядя Тонг. Среди четырех из них я считаю, что мой отец должен обладать наибольшим врожденным талантом. Просто у него не было шанса культивировать. Сюэин смеялся, прежде чем встать внезапно. Вытянув его руку, в ней появилось копье черного дракона. Хонг, его методы копья были немедленно показаны. Можно было видеть, что методы копья Сюэина, независимо от того, был ли это яростный удар или прямой удар, звук, производимый из копья, был громким, как могучий грохот, подавляющий всех на своем пути. На копье были даже вода и огонь, вращающиеся вокруг него, с некоторым смутным ощущением потоков ветра, переплетающихся с вращающейся водой и огнем. Все это сильно увеличило силу этого копья. Это техника копья, которую я хотел. Эта техника копья еще более грозная, чем просто использование техники копья, единственно созданной с глубокими тайнами воды и огня. Сюэин был полон радости. В прошлом году, после того, как он соединил глубокие тайны воды и огня, глубокие тайны воды и огня стали единым целым. В этот раз его убийственный ход, атака с двумя драконами в воде и в огне, в основном использовал глубокую тайну воды, прежде чем превратить ее полностью в огня. На самом деле это было просто преобразование спряжения. Это был первый шаг к слиянию. Но в прошлом году он успешно соединил обе глубокие тайны вместе, как одну. При вращательной силе воды это увеличило бы взрывную свирепость пламени. И если взрывчатость пламени станет более ожесточенной, сила вращения воды будет еще сильнее. Эти две глубокие тайны дополняли друг друга, создавая качественные изменения. Любой удар произведет огромную силу, но после совершенного слияния глубинных тайны воды и огня, Сюэин постепенно осознал внутреннюю слабость. Это слишком скучно. Вода и огонь, эти две силы слишком скучны. Существовала нехватка какой-то гибкости, приспособляемости и расслоения, и изменения в течение каждого интервала между его методами копья слишком жестко. Сюэин почувствовал, что есть проблема с его техникой копья. Например, переход атака с двумя драконами, после того, как он был показан, он был абсолютно сильным и жестоким. После этого он заимствовал глубокую тайну воды, чтобы мгновенно перевести ее в следующий ход. Хотя это казалось логичным, у Сюэина все еще было ощущение, что это было слишком жестко. Полгода назад Сюэин познал первый уровень глубокой тайны ветра. Глубокая тайна ветра содержала гибкость и приспособляемость, которых он хотел. Таким образом, если бы он мог полностью сплавить глубокую тайну ветра в свои глубокие тайны воды и огня, сила его методов копья увеличилась бы с огромным отрывом. Прямо сейчас мои нынешние методы копья могут быть названы поистине непредсказуемыми и могущественными. Сюэин так гордился и был счастлив за себя. Копье было величественно и свирепо. Бум-бум-бум, три удара копьем были произведены последовательно, причем следующее копье было сильнее предыдущего. И почему это было так? Это было связано с тем, что сила его первого копья будет уложена во главе с Сюэин, которую нужно будет использовать на его втором копье, а затем на третьем копье. Таким образом, следующий шаг будет сильнее, чем предыдущий. Конечно, он мог только сегодня выпускать до трех ударов. Копье Сюэина было крайне непредсказуемо. Дробящий удар, кнут, взрыв, укол, все различные ходы имели чрезвычайно быстрое преобразование с огромной силой, присущей внутри. Это объясняется тем, что сила ходов может быть использована для стека на второй ход. Моя первоначальная техника копья слишком груба. Это недостаточно гибко и естественно, когда я использую свои силы. Сюэин расплылся в улыбке. Сейчас она сильнее. Ветер помог огню сделать его более жестоким. И вода и огонь сделают ветер еще сильнее. Эти три различных элемента могут дополнять друг друга, складывая друг на друга, чтобы сделать итоговую мощность невообразимой. И недавно Сюэин успешно ассимилировал глубокую тайну ветра в его техниках копья, позволяя ему чувствовать, что у него были качественные изменения по сравнению с годом ранее. Несмотря на то, что мастер Гонг Ю попросил его не отвлекаться, Сюэин все еще чувствовал, что только благодаря этому его техника копья станет еще более совершенной. В конце концов, амбиции, которую он преследовал с юности, заключались в том, чтобы усовершенствовать его методы копья. Донгбо Сюэин, иди к горе с домами из бамбука. Глава фракции Си Конг придет через минуту. Коммуникационный браслет сразу же передал новости от Гонг Ю. Олова фракции, Сюэин не игнорировал инструкции. В то же время он почувствовал радость. Когда придет время, я могу спросить у главы фракции кое-какие соображения относительно того, как улучшить технику копья еще больше. Глава фракции приходил раз в полтора года. Таким образом, этот шанс нельзя было упустить. Сюэин полетел к дому из бамбука. В то же время остальные 8 трансцендентов также получили известие от Гонга Ю, а некоторые были в столице Ся. Они все вернулись. Короткое мгновение спустя, на полпути к горе, на большом пустынном участке земли, Сюэин и другие 8 трансцендентов спускались вниз. Последним прибыл Пу Янбо. Это меня напугало. Раньше мне было весело с красоткой, но теперь у меня не было другого выбора, кроме как оттолкнуть ее и броситься вперед. Пу Янбо испуганно взглянул на мгновение. Хорошо, что я не опоздал. Ю Фэн продолжил. Какая красотка. Ты на самом деле не сказал мне об этом. Женщина-трансцендентный рыцарь. Она была такой жесткой, что я даже не мог ее завоевать. Пу Янбо рассмеялся. Я могу только полагаться на свою телепортацию, чтобы уклониться и увернуться. Но я уверен, что она интересуется мной. Вы должны выбрать женщину-трансцендента как свою жену, Сюэин пошутил. И сколько вы уже выбрали? Среди их группы трансцендентов, только Пу Янбо постоянно кричал, что хочет найти жену. Кроме того, его интересовали только красивые женщины-трансценденты. Хотя было обидно, что все его попытки закончились провалом. «Маленький брат Донгбо, вы не можете перестать сыпать соль на мои раны?» Пу Янбо посмотрел назад. Он, естественно, был клоуном. По боевой мощи он был самым слабым среди 9. Глава фракции Си Конг здесь. Сюэин и остальные 8 трансцендентов успокоились. Глядя вперед, они увидели рядом две фигуры. Это был именно глава фракции Си Конг и Гонг Ю. Том 6. Глава 4. Указание. Две фигуры спустились с небес, прикоснувшись к земле очень легко и нежно. Только эта могущественная аура, испускаемая полубогами, сделала Сюэина и остальных 8 трансцендентов подавленными. Аура Гун Ю была все еще прекрасна, поскольку его аура была более сдержанной. Тем не менее, глава фракции Си Конг был просто великолепнее солнца, настолько ярким, что другие не могли смотреть ему в глаза. Он был просто как божество, властный и трансцендентный. Но, конечно, он был пугающим существом, которое испускало сердце истинного божества. Как только сердце божества сформировалось, это означало половину шага к уровню божества. Во всем мире под небесами, включая коренных трансцендентных и людей из клана зверя, общее количество людей, сгущающих сердце истинного божества, было всего 4. Си Конг Ян был одним из них. «Я не видел вас всего год. Сегодня я пришел посмотреть результаты культивации». Си Конг Ян холодно пронесся взглядом в 9 трансцендентных небесных силах. «Это все еще старые правила. По одному. Пу Янбо, шаг вперед». «Да», — почтительно ответил Пу Янбо. Си Конг Ян был очень занят, поэтому его визиты были очень редкими. После прихода он дал бы указания, основанные на индивидуальной боевой мощи, в соответствии с их ранжированием и начиная с последнего. Пуянбо был постоянно на последней позиции, и Си Конг Ян явно не был доволен им. Ваше понимание довольно хорошее, просто вы слишком ленивы и недостаточно старательны, часто ходите в рестораны и таверны, чтобы провести время. Си Конг Ян холодно сказал: «Надеюсь, вы на этот раз приятно удивите меня». Пуянбо чувствовал невидимое давление, он честно обладал талантами, просто он был таким недисциплинированным с юности. Проведение его время в питье и веселье на самом деле улучшило его скорость совершенствования. Если он закопает себя в культивации, он, несомненно, сойдет с ума. Постоянно занимая последнее место, это заставляло его чувствовать себя нелюбимым и постыдным. В конце концов, он был также абсолютным талантом в прошлом и занял место в первой десятке книги дракона. Он так привык к ней со временем. Так что, если он был последним, он просто наслаждался бы собой. В худшем случае его просто вышвырнули из списка заместителей старейшин. На самом деле, если бы не было каких-то особых обстоятельств, его бы не выгнали из списка. Он займет только последнее место и получит наименьшее количество ресурсов. Да, Пуянбо глубоко вздохнул. «Мастер клинков», — внезапно сказал Си Конг Ян, его голос звучал в небе и на земле. Внезапно из горы бамбуковых домов вырвался золотой луч света. Он появился в воздухе у склона горы. Это был золотистый мужчина с двумя клинками на спине. Его лоб рядом был покрыт некоторыми таинственными линиями. Глава фракции, приветливо поздоровался мужчина с золотистыми волосами. «Поменяй некоторые движения с Пуянбо», — приказал Си Конг Ян. Кроме людей из клана Зверя, редко кто из клана Ся имел золотые волосы. Этот золотистый мужчина на самом деле не был истинным человеком, и вместо этого он был воином плоти, сформированным после того, как предки из Ся-клан постигли некоторые части божества мира воинов. Воин плоти был сформирован зародышем плоти и крови. После воспитания в нем естественно родится душа. Только то, что у каждого было тело, которое было трансцендентным телом по рождению. Пока они привыкли к этому, они достигнут своей самой совершенной формы, способности обладать небом или властью Святого Царства. Что касается души, их душа была сломлена. Таким образом, им было очень трудно идти далеко по пути совершенствования. Но из-за того, что у них была вечная жизнь, они обычно достигали совершенства как единое с точки зрения своих методов и становились гроссмейстерами с точки зрения царств. Мало кто из них достигнет уровня бесчисленных существований. А что касается истинного смысла, несмотря на свою вечную жизнь, число воинов плоти, осмысливающих его во всей истории клана Ся, можно пересчитать по пальцам одной руки. Эта группа заместителей старших трансцендентов, включая Сюэин, провела группу из 13 воинов плоти рядом с ними. Все они были вершиной Святого Царства и достигли уровня понимания в царствах мириады существ. Их можно было бы считать сильнейшими воинами плоти клана Ся. Все они использовали различные виды оружия, и в соответствии с оружием, которое они используют, Сюэин, а остальные будут называть этих воинов плоти мастерами клинков, мастерским мечом, магическим копьем, мастером-убийцей и так далее.